Антропыч встал со скамьи, подошел к окну и, спустив оконницу, запыленную и загрязненную до того, что через нее почти совсем не пробивались лучи наружного света, выглянул на улицу. «От ночи совсем уж стемнело», — сказал он. «Можно и в поход идти». Он отошел от окна, отыскал свою шапчонку, валявшуюся в углу на ворохе какой-то рухляди, нахлобучил на голову и направился к двери. «Ну, я пошел», — крикнул он с порога. «А вы, братцы, готовьтесь. Примите гостя как следует». «Ладно», — откликнулся Митяй. «Ахулки на руки не положим. А скоро ждать-то?» «Да так, сейчас, а может и поболе, как управлюсь». И Антропыч скрылся. По его уходе в избенке несколько минут царило мертвое молчание. Митяй, как бы что-то обдумывая, сосредоточенно посасывал трубочку, окутывая себя облаками дыма и поминутно сплевывая на пол. Молодой парень, переместившийся теперь к столу, медленно жевал корку хлеба, а бабы, не смея шелохнуться, поглядывали своими опухшими глазами на мужиков и дожидались, пока те нарушат молчание. «А что, дядь Митяй?» — заговорил вдруг парень. «И плут этот Антропыч?» «Шельма естественная», — согласился Митяй. «Да будет тебе курить-то! Ишь, втюхался!» И парень почти насильно вырвал у Митяя трубку. Митяй молча поглядел на него каким-то бессмысленным взглядом и снова отвел глаза в сторону. А парень затянулся несколько раз и снова заговорил. «И надует нас, Антропыч? Как пить дать надует?» «Это почему же надует?» — угрюмо спросил Митяй. «А потому что бестия». Глаза Митяя вдруг гневно сверкнули, и он так сильно ударил кулаком по столу, что луковицы запрыгали, соскочили и покатились по полу. «А это что?» — рявкнул он. Парень загоготал. «Много ты этим возьмешь?» «Нет, брат. Антропыч — тонкая штука. Его кулаком не испугаешь. И, по-моему, совсем не так поступать надоть». «А как же?» — еще угрюмее спросил Митяй. «А так, что следует Антропыча обмешулить». «Да как же, чертов кум!» — внезапно разозлился Митяй. «Будет тебе мямлить-то, говори толком». «А очень напросто. Теперь, к примеру, сказать, он нас обмешулить хочет, а мы его сами обмешулим. Без него, вишь, недели». «Стало, при господине князе деньга есть?» «Восчувствовал?» И он лукаво подмигнул Митяю глазом. «Ну!» — буркнул тот. «Вот тебе и ну!» «Да как же ты его обмешулишь? Стало, по-твоему, князя убивать не след?» «Почему не след?» «В лучшем виде укатентуем». «Так что же делать-то, дьявол?» Парень насмешливо улыбнулся, налил себе стаканчик водки, выпил залпом и тогда только повернулся опять к Митяю. «А дело-то, дядя Митяй, очень простое. К примеру сказать, приведет Иван Антропыч к господина князя. Что нам делать надоть? Уговор исполнить. А там, к примеру сказать, можем мы и Ивана Антропыча к чертям сковороды лизать, послать. А? Как, дядя Митяй?» И парень опять подбегнул своему угрюмому собеседнику. Митяй даже привстал со скамьи. Так поразило его неожиданное предложение сотоварища. По глазам его, загоревшимся злобным алчным огоньком, было видно, что это предложение пришлось ему по душе, и что он далеко не прочь избавиться от Антропыча, для того, чтобы воспользоваться его частью. «А ведь ты дьявол, Сенька!» — воскликнул, наконец, он одобрительно. Парень снисходительно усмехнулся и многозначительно спросил. «Так идет?» «Идет», — согласился Митяй.